Вот иду я по улице, а люди как посыплются из домов. Свежие пироги несут, пиво свежее и всякую одежку, которая почти не надевана. Прям так и упрашивают: «Ой, матушка-ветровозка, уж будьте добры, возьмите лукошечка яичек». Это называется уважение. «Быть ведьмой, — сурово закончила она, — в сущности и означает, что тебе ни за что не надо платить». «Так, а это что у нас?» — спросила нянюшка, вытаскивая из корзины небольшой сверточек. Она развернула бумагу и достала несколько твердых коричневых плоских кругляшей. «Беру свои слова обратно», — сказала матушка-ветровоск. «Это же знаменитые гномьи пироги, вот что это такое. Кому попало, такие пироги не даются». Нянюшка постучала хлебцем по борту лодки. Звук получился очень похожий на тот, который раздается, если щелкнуть деревянной линейкой по краю стола. «Говорят, он никогда не черствеет. Храни его хоть сколько лет», — добавила матушка. «А поешь его, и будешь сыт много дней подряд», — согласилась нянюшка Як. Маград протянула руку, взяла один из плоских ломтей, попыталась было разломить его, но, наконец, сдалась. «И это едят?» — удивилась она. «О, нет, вряд ли он предназначается для еды», — сказала нянюшка. «Это скорее для поддержания сил», — закончила матушка. «Говорят, что...» Она вдруг замолчала. На фоне шума реки и звука падающих с потолка капель они вдруг услышали ритмичное плюх-плюх направляющегося к ним судна. «Нас кто-то догоняет», — прошипела Маград. На краю освещенного круга воды появились два бледных светящихся глаза. Постепенно стало ясно, что это глаза небольшого серого создания, немного напоминающего лягушку, которое гребло к ним, сидя на бревне. Наконец оно нагнало лодку. Длинные влажные пальцы ухватились за борт, и мрачное лицо оказалось на одном уровне с лицом нянюшки Як. «Здрасте», — сказала тварь. «У меня день рождения». Все три ведьмы несколько мгновений молча таращились на нежданного гостя. Потом матушка-ветровоск схватила весло и, что было силой, огрела существо прямо по голове. Послышался всплеск, а потом откуда-то издалека до них донеслась приглушенная брань. «Мерзкий маленький уродец!» — фыркнула матушка, когда они погребли дальше. «От таких, как он, ничего, кроме неприятностей, не жди». «Точно!» — кивнула нянюшка Як. «Вот от таких-то скользких все и беды». «Интересно, что ему было нужно?» — спросила Маград. Через полчаса лодка миновала пещеру и выплыла в узкое ущелье среди гор. На склонах поблескивал лед, а на некоторых скальных выступах лежал снег. Нянюшка Як с любопытством огляделась, а затем, порывшись в недрах своих многочисленных юбок, извлекла на свет небольшую бутылочку. Раздался булькающий звук. «Бьюсь об заклад, здесь замечательное эхо», — спустя некоторое время заявила она. «Нет, только не это», — твердо сказала матушка. «Что не это? Не смей затягивать ту песню». «Прости, Эсме, не поняла». «Если ты снова затянешь ту песню», — предупредила матушка-ветровоск, — «я немедленно высаживаюсь». «Ты какую песню имеешь в виду?» — невинно осведомилась нянюшка. «Ты прекрасно знаешь, о чем идет речь», — ледяным тоном отрезала матушка. «Стоит тебе хоть капельку глотнуть, ты сразу начинаешь горланить свою любимую песенку, совсем не думая обо мне».